Издательство «Бомбора». Океан книг. Айзек Нолан. О чем не сказал самый богатый человек в Вавилоне? Введение. Мне кажется, вам известно далеко не обо всем, о чем рассказывал самый богатый человек в Вавилоне. И даже если вы сколотили приличное состояние, следуя советам из книги глубоко уважаемого мной Джорджа С. Клейсона, хоть я и не имел чести быть ему представленным, мне все еще есть, что вам рассказать. Меня зовут Айзек Нолан. Я написал эту книгу, чтобы дать жизнь нескольким новым историям. Историям, случившимся многие тысячелетия назад. Но обо всем по порядку. Я вырос на сказках, которые рассказывал отец. Конечно, там были пряничные домики и Гензель и Гретель, были Джек и волшебные бобы. Но больше всего я любил слушать про древний Вавилон, удивительный город-царство, полный богатых и предприимчивых людей, умеющих договориться с судьбой и наполнить свои кошельки золотом. Я видел неприступные вавилонские стены, наблюдал за тем, как верблюжьи караваны поднимают пыль пустыни, доставляя товары в Ниневию. В моих детских глазах отражался огонь с высокой башни храма Ваала, и это пламя зажигало мое собственное. Я хотел скорее вырасти и заставить деньги работать на меня. Тогда я продавал прохожим домашний лимонад по 10 центов за стакан, 12, если хотите, со льдом. И стриг газон у соседей за доллар. Уже будучи студентом, однажды я наткнулся в библиотеке на книгу под названием «Самый богатый человек в Вавилоне». Автором значился какой-то Дж.С. Клейсон. Я понятия не имел, кто это, но моя преданность Вавилону не позволила мне пройти мимо. Черт побери! Я начал читать, и с каждой страницей все больше удивлялся. Я узнавал все эти истории, ведь я на них вырос. Понимаете, это же не «Тысяча и одна ночь», известная любому человеку. Это были сказки из моего детства. Они должны были принадлежать только мне и моему отцу. Ведь я думал, что их сочинил именно он, и я как будто наследую ему в этом тайном знании. А что, если мой отец и есть этот Дж.С. Клейсон? В мою голову пришло самое простое и очень желанное объяснение. Успокоив себя этой мыслью, я стал читать дальше. «Пять законов золота», «Истории из сундука», «Стены Вавилона защитят тебя», «Дабасир и его долги», «Шару надо, не желавший трудиться» и все. На этом книга закончилась. Но она должна быть намного толще. Я вертел ее в руках и так и этак даже заподозрил какого-то негодяя в том, что он выдрал половину листов. Спросил у библиотекаря, где же второй том. «Должно быть продолжение!» На что тот лишь отрицательно покачал головой, признав, впрочем, что второй том бы не помешал. Первый был довольно популярен. За ответом я мог пойти только к одному человеку. Я прыгнул в свой старенький «Шевроле» и поехал в калифорнийскую Напу, город, где я вырос. «Отец», — спросил я, когда мы сидели на крыльце нашего дома, наслаждаясь весенним солнцем и бокалом прекрасной сиры. «В библиотеке я нашел книгу с теми сказками, что ты рассказывал мне в детстве про Вавилон. Но там недостает доброй половины. Где ты раздобыл эти истории? И не ты ли случаем тот самый Дж.С. Клейсон?» Отец удивился, о книге он ничего не слышал. Но вот что он мне рассказал. Будучи еще совсем юнцом, отец потихоньку начал подрабатывать на виноградниках, здесь, в Напе, чтобы помочь своей семье. Богачами мы не были. И он стал наведываться к одному старику, тому самому Джорджу Сэмюэлю Клейсону. «Он приходится нам какой-то дальней родней, седьмая вода на киселе». Я рассчитывал занять у него деньжат на подержанный пикап, чтобы возить инструменты, удобрения и урожай. Он-то был побогаче нас. И знаешь, он дал мне половину суммы и сказал, что вторую половину инвестирует в мои знания и поведает кое-что интересное. Я тогда, помню, сильно на него разозлился. «На кой черт мне твоя болтовня, если мне нужен пикап?» Но он стал рассказывать все эти удивительные истории, и я увлекся ими со всей страстью. Дядя Джорджи, как назвал его отец, утверждал, что все притчи были выбиты на древних клинописных табличках, которые тот расшифровал еще будучи молодым. Что ж, может быть и так. Я этих табличек не видел. Стал ли мой отец богачом? Резонный вопрос, который у вас наверняка уже возник. А что вы вкладываете в понимание богатства? Есть одна история про домовладельца Хайду из Вавилона. Вы ее еще не знаете. Этот человек не видел границ своего комфорта. Он считал, что больше всегда лучше и непременно нужно еще золото, еще мебель в дом, еще верблюд в стадо, еще. Я расскажу вам дальше, чем эта алчность закончилась для Хайдо. А про отца я бы ответил так. Он всю жизнь был трудолюбивым человеком, поставил на ноги сына, никто из его семьи никогда ни в чем не нуждался. Сам он был скромным и тихим. Мама рассказывала, что, побывав на той дьявольской войне, он лишился своего огонька, но всегда мечтал разжечь его во мне. И ему это удалось. Так что да, мой отец стал богачом. Совершенно точно. А я стал почти дабасиром. Нет, ни одного верблюда у меня, конечно, нет. Начинал я с небольшого грузовика. Я часто слышал в магазинчиках своего города, как жалуются их владельцы на поставщиков, чьи машины постоянно запаздывают, привозят битый товар или вовсе не то, что нужно. Отмечал, когда фермеры жаловались, что продавец сена, старик Уилсон, не может доставлять им груз, и им приходится самим ехать к нему за 3-9 земель. Там, где другие видели лишь проблемы, я старался разглядеть возможность. Вообще, это всегда хорошо. Когда у кого-то возникает проблема, значит, он нуждается в решении. Об этом тоже есть притча. Про человека по имени Ияр и его осла Энки. Сегодня я владею довольно крупной логистической компанией, и мои верблюды перевозят товары с восточного побережья на западное и обратно, от Милуоки до Финикса и от Сиэтла до Нового Орлеана. И меня греет мысль, что весь пройденный путь от 10 центов за стакан лимонада, 12, если хотите, со льдом, до многомиллионных сделок я преодолел благодаря сказкам, на которых рос. Аркад, Дабасир, Ияр, Дадишу. Эти парни всю дорогу подбадривали меня, хлопали по плечу и верили в меня даже больше, чем я в них. Вам, возможно, удалось сколотить приличное состояние, следуя законам золота из книги «Самый богатый человек в Вавилоне». Но теперь вы знаете, что это лишь половина истории. Сейчас вы как Нил Армстронг, который пролетел часть пути до Луны. Конечно, болтаться на полпути — это тоже круто, вокруг космос. Но вы ведь не откажетесь от того, чтобы прилуниться. Я делюсь с вами этими чуть было не утраченными историями, чтобы вы могли побывать на своей Луне. Или решить, что она вам не нужна, и никуда вы не летите. Но отними у меня кто-нибудь половину этих сказок из моего детства, мне было бы очень обидно. Поэтому вновь приглашаю вас в Вавилон, город-царство, где жили люди, умеющие договориться с судьбой и наполнить свои кошельки золотом.